Эл в который раз открыла глаза. Это когда-нибудь кончится? Освещение было тусклым, голова ясная. Как после хорошего отдыха. Детана переживала уже такое состояние, потом поняла, что лежит не в капсуле, а прямо на полу. Что странно. И как долго она спала? Она осторожно набрала в легкие воздух, расправляя их, как младенец. Дышать было легко. Воздух приятно щекотал ноздри. Надо встать на ноги и сесть. Сначала Эл села. Голова кружилась, она не могла сориентироваться, предметы вокруг норовили уплыть в сторону. Пол неумолимо надвигался на нее. Руки ослабли и отказывались держать тело. Эл подумала, что со стороны она выглядит, словно малыш, который учится двигаться. Эл пыталась встать, но не тут-то было. «Да что же за такое?» – бормотала она. Рядом кто-то зашевелился. Чей-то силуэт двигался, словно в тумане. Эл вспомнила, что на глазах у нее по-прежнему защитные линзы. Они-то и мешают видеть. Снять их оказалось непросто, пальцы онемели и не слушались. Эл оставила затею с линзами и легла отдохнуть. Она притихла, можно было просто ловить то, что происходит вокруг. Сердце бьется ровно, ничего не болит. Какое счастье. Эл решила, что пора вернуться к капитанским обязанностям. Нужно объяснить обстоятельства аварии. Угораздило же ей разбить катер в первую разведку. Не отревожило отсутствие воспоминаний о том, что послужило причиной падения, и что она делала 5 суток в условиях пустыни. Падение помнила. Помнила, как шла к катеру. Как тело болело. Потом пришли переселенцы. Переселенцы. Они нашли ее первыми. Она даже не сказала об этом экипажу. Нет, кажется, сказала. Эл опять попыталась встать, но на этот раз было ради чего. Плохая слышимость была вызвана изоляцией купола, под которым она находилась. Эл внятно расслышала Ольгин голос. «Эл, как ты себя чувствуешь?» «В буквальном смысле, как новорожденный. Руки и ноги не слушаются». «Это я вела успокаивающе», — пояснила Ольга. «Ты должна спать». «Ясно, что ты себя так странно чувствую», — пошутила Эл. «Оль, мне линзы мешают. Можно их как-нибудь снять?» «Да сейчас, погоди немного». Под купол впорхнул маленький медицинский робот. «Ляг», — пояснила Ольга. Когда ловкий Ольги помощник освободил глаза, Эл облегченно вздохнула. Зрение было в норме. Предметы чуть двоились. «Теперь лучше. Раздвоение пройдет», — пояснила Ольга. Свет был ярким. Эл прищурила глаза, но приятно было видеть окружающее пространство, и Ольгу немного испуганно. Эл посмотрела на нее и спросила. «Я тут натворила что-нибудь?» Ольга не стала уходить от ответа, а рассказала, как было. «Значит, вы ввели успокоительное, чтобы в случае чего я тут не разнесла что-нибудь?» «Да, Эл, прости, но я слишком сильно испугалась. Если бы рядом не был Лондер, у меня бы приключилась настоящая истерика». «Это ты прости. Я сама не знаю, на что способна». «Как я видела на многое», — вздохнула Ольга. «Ты выжила там. И теперь можешь ходить по этой планете без костюма. Я могу преувеличивать, но Лондер сказал, что твой организм мутировал под условия этой планеты». Эл сначала придирчиво оглядела тело, но все было по-прежнему. «А можно посмотреть, как я выгляжу?» «Разумеется». Ольга устало улыбнулась и включила для нее зеркало. «Физиономия бледная, но моя. Виски седые. Но это не странно. Наверняка было страшнее». «Я хорошо помню Димкино лицо, когда он меня нашел», — с грустью сказала Эл. Ольга тоже вспомнила и разволновалась. По щекам покатились 2 огромные слезы. «Я думала, с ума сойду, пока искали тебя. Ты понимаешь, что тут без тебя бы было? Это хуже эпидемии». Эл стала не по себе. С трудом перебирая ногами на четвереньках, она двинулась к рыдающему доктору, выбралась за пределы купола и обняла Ольгу за плечи, присев перед ней на корточки. «Ну что ты, маленькая?» — нежно сказала она. «Все обошлось. Я тут. Странноватая. Но я не помню, что со мной случилось. Не было у меня намерений рисковать. Думаешь, не понимаю, как вы тут переживали? Мне самой тошно, я не могу вспомнить. Ты веришь, что это я?» «Надеюсь, что веришь». Ольга словно ждала этой фразы. Она уткнулась в обнаженное плечо Эл и дала волю слезам. Ее не нужно было ни в чем убеждать. Эл иногда бредила во сне, повторяя имя Игоря, уговаривала не волноваться. Эл ощущала мягкие Ольгины волосы у своей щеки, слезы на коже и прохладу ее защитного костюма. Она стала осторожно покачивать девушку из стороны в сторону, убаюкивая, как ребенка. Ее взгляд упал на соседнюю капсулу, там спал Игорь. «Что с Игорем?» — спросила она. «Была кома. Прошло не больше суток, как ты пропала, и вдруг он падает без сознания. А незадолго до того, как тебя нашли, он будто ожил. Он бредил, утверждая, что слышит тебя, что ты не дала ему умереть, что ты жива. Сейчас он спит, но он ослаб. А причина? Не знаю. Он выживет? Да. Отправим его на Радугу. Поговори с Мелли. Ольга кивнула в ответ. Все, что происходило, переставало быть странным, потому что появилась Эл, и Ольга надеялась, что произошедшим событиям найдется объяснение. Эл их найдет. Тут Ольга словно очнулась, перестала плакать и с удивлением уставилась на капитана. «Что?» – поинтересовалась Эл. «Как ты выбралась?» Ольга указала рукой в сторону купола. Эл поглянулась через плечо, потом с усилием встала на ноги. Она покачивалась, шагнула к куполу, прошла сквозь защитное поле туда и обратно. «Ты это имеешь в виду?» Лицо Ольги вытянулось. Ольга осмотрела Эл с головы до ног. Эл, в свою очередь, состроила удивленную мину. «Оля, только не подумай чего», — насторожилась Эл. «Это я». «Эл, ты не могла бы встать обратно?» — с опаской попросила Ольга. Эл вернулась под купол. Ольга быстро запустила анализ. «Странно. С виду ничего необычного», — заключила она. «Ты что-нибудь чувствуешь?» Эл прошлась туда-обратно несколько раз, потом прокомментировала свои ощущения. «Да как в воду ныряешь? Забавно. Значит, я совсем здорова и могу идти?» «Нет, погоди. Что значит здорова? Ты посмотри, что творится. Я позову Лондера». Она засуетилась, словно искала что-то. «Во что бы тебя одеть?» Эл сообразила, что раздетая, решила ей помочь. Подошла к системе управления, набрала себе комплект одежды. Он выехал из шкафа на маленькой платформе и остановился около колен. Эл натянула все, что полагается, почувствовала себя более уютно. Лондер не пришел, а прибежал. Ольга открыла ему дверь. Он увидел Эл в полном здравии и удовлетворенно улыбнулся. «Ну, рад, что ты уцелела», — обратился он к Эл. «Думал, на твое лечение идет масса времени. Ты нужна экипажу, капитан». «Ольга рассказала, что ты тут учудила. Тут было целое представление. Ты совершенно выкачала ресурс капсулы». «Ты, кажется, считаешь происшествие забавным?» — удивилась Эл. «Могу поспорить, что у тебя сейчас нормальное состояние. Даже больше тебе не нужно привыкать к этой атмосфере. Ты дышала через фильтры, и твоя кровь?» «Нет», — запротестовала Эл. «Про кровь не надо». «Согласен», — осёкся Лондер. «Разбираться мы будем после, а сейчас экипаж нуждается в капитане». «Лондер, собери всех. Я пойду, пройдусь по коридорам немного. Мне нужно размяться, посмотреть, что вы нашли, и подумать». «Эл, Лондер», — умоляюще протестовала Ольга. «Я не могу настаивать, но мы же не знаем, что было с Эл. Где гарантия, что ты, Эл, будешь адекватно реагировать? Сейчас ты выглядишь нормально, но у тебя потеря памяти, и твой мозг перенес воздействие. Я обязана, как врач, предупредить тебя о последствиях. Ты посмотри на себя. Эл, несколько часов назад ты была полумертвая, а теперь словно обычная. Это странно, ненормально. Лондер, неужели ты не боишься? Эл, ты должна меня понять. Я боюсь за тебя и за экипаж. Назначь себе заместителя». «Тебе нужно восстановить силы, а нам исследовать этот феномен». «Какого заместителя?» «Кого?» Игорь мог командовать, но он болен. «Некому командовать». Он сложил руки на груди и поджал губы. «Нам осталось немножко. Доставить колонистов к другому поселению и убраться с Уэст, пока у нас не кончилось терпение. Не сомневаюсь, что после всех последних происшествий на нас будут смотреть косо. Ну, по крайней мере, Рассел может учинить разбирательство. Нужно пользоваться ситуацией, пока все рады меня видеть. Каким бы авторитетом я ни пользовалась до аварии, но люди начнут чесать затылок, когда узнают, в каком виде меня нашли». «Я боюсь, что тебе будет плохо», — сказала Ольга. «Скорее ты ее боишься», — заключил Лондер. «Все нормально, доктор, она ничего не помнит, но мыслит она здорова». Лондер как раз просматривал данные последнего анализа. «Не пойму, капитан, как тебе такое удалось? Но ты выглядишь как обычный человек». «Эл, а ты покажи ему фокус с экраном», — потребовала Ольга. Эл улыбнулась в ответ, прошла сквозь экран туда и обратно. Лицо Лондера выразило подростковый восторг. Ольга даже не ожидала, что он поведет себя так. Лондер расхохотался. «А как это у тебя выходит?» — спросила Эл. «Откуда я знаю?» — возмутилась Эл. «Решите вы что-нибудь наконец, или я сама приму решение». Эл уже думала о деле, и восторг Лондера не разделила. «Пойду собирать экипаж», — как можно серьезнее сказал Лондер, часто закивал головой. «В холле выхода», — добавила Эл, потом обратилась к Ольге. «Забудь ненадолго, что ты доктор. Вспомни, что ты друг, и представь, что мне, может быть, не прожить и несколько дней». «Лондер прав. какая ни есть, я нужна экипажу. Я знаю, где скрываются оставшиеся колонисты. У нас все меньше времени, чтобы их найти. Пойдем к терминалу, зал совета. Покажешь ваши находки.